эфире Народное славянское радио. Поехали! Всем здравия! На Народном славянском радио начинаем эфир. С вами я, ведущая Елена Андреева, и Любомир Таймыр с темой «Древнерусский секс». Здравия, Любомир! Доброго здравия, Елена! Доброго здравия, зрители Народного славянского радио! Доброго здравия, дорогие мои единоверцы, староверы и гляне! Сегодня предстоит интригующий и, как сказал Любомир, острый эфир, который, возможно, вызовет много откликов и собственных мнений. Мы поговорим об интимной стороне жизни, о сексе. Что такое секс в современном мире? Мы, может быть, к сожалению или к счастью, очень хорошо много знаем из многих источников. А вот про интимную жизнь наших предков говорят мало. Мы поговорим сегодня о том, как наши предки совершали соитие, узнаем, что такое лельный день, рассмотрим и современный секс с точки зрения юджизма и обсудим, как сейчас православные староверы и ингляне организовывают эту часть своей жизни, пребывая в социуме. Ну и, конечно же, Любомир Таймыр даст практическое руководство, которое поможет семейной паре сделать из секса инструмент гармонизации семейного союза. Я передаю микрофон. Любомир, пожалуйста, тебе слово. Ну что, приступим, друзья, к нашему пикантному эфиру. Ну давайте начнем с самого главного слова, заявленного в этом эфире, в названии этого эфира. Слово «секс». Не знаю, как вы его воспринимаете, но, в принципе, я думаю, что приблизительно так же, как и я. Вообще, слово «секс» довольно грубо звучит, согласитесь. Ну вот, «секс». Просто и «секс». Лично у меня раньше это вообще слово вызывало, конечно, двоякое ощущение стыда. Ну, знаете, неважно, в старой вере человек или нет, это вызывало такой, ну, момент какой-то стыдливости, закрытой темы, табу темы. И, в принципе, сейчас в славянстве, как Елена сказала, эту тему либо не поднимают, либо, ну, как-то сторонятся. Почему это слово вызывало какую-то стыдливость и вызывает какую-то такую, ну, даже не грубость, а такую голую какую-то, голый какой-то образ? Просто потому, что это слово не соответствует заявленным на него смыслам. Ну, то есть оно не соответствует той смысловой нагрузке, которую мы накладываем на слово «секс». Да, оно, в принципе, соответствует времени, в котором мы живем. Времени, когда изначально, ну, сейчас такое время, когда слова утеряны, а смысл их забыт. Конечно, сейчас это идет большой, долгий, это будет процесс восстановления. Но пока мы взяли специально это, да, слово для названия эфира. Во-первых, ну, вас привлечь к просмотрам, я думаю, это сработало, но это будет потом видно. А второе, потому что всем сразу станет понятно, о чем речь пойдет. Назови это как-то по-другому, и можно, в принципе, двояко формулировать. Конечно, наши предки не использовали это слово «секс», тем более оно латинизированное и, в частности, обозначает просто пол, ну, то есть пол мужчина или женщина, секс. Оттуда и слово такое, например, да, есть унисекс, да, там, подходящее и туда, и туда. К сожалению, да, или к счастью, тема секса в современном так называемом, да, хоть я это слово не люблю, но скажу, в славянстве, это такая, как я уже сказал, полулегальная тема для обсуждения, и часто на нее напускают, ну, вот такой вот стыдливый оттенок. Либо предпочитают вообще не разговаривать. Ну, типа, у наших предков секса не было, да? В СССР секса нет. Хотя мы все прекрасно с вами, даже интуитивно, но мы понимаем, что у наших предков к сексу было особое, глубокое отношение. И более того, была своя сексуальная обрядовость и свои сексуальные традиции. Давайте начнем с того, а как правильно, если не словом «секс», то как наши предки называли это действие. Они называли его просто Соити. Почему соитием? Потому что секс в понимании, например, юджизма, это когда из одного сосуда переливают воду в другой сосуд. То есть, ну, если совсем шаблонно рассуждать, это взаимообмен энергии. Мы это все прекрасно понимаем. Но не простой взаимообмен, а обмен, внимание, формирующий такое понятие, как фарна. Что такое фарна? Фарна – это рунический образ. Пришел он к нам из такой науки, как любомудрие. Не то любомудрие, о котором постоянно вещают в различных околославянских пабликах. Любомудрие, я говорю о том, о той науке, которую нам оставил, нам, православным староверам, оставил когда-то жрец Любомир. Ну, понимает, о чем я говорю. Так вот, в любомудрии фарна описывается как состояние, когда мужчина и женщина переживают, наверное, наивысшую степень блаженства во время своего соития. По сути, можно даже сказать так. В древнем понимании слова «оргазм» и слова «руническая фарна» – это одно и то же. Поймете чуть позже, почему так. Что такое оргазм? Любомудрие говорит, что это дар. Ну, она называет, я буду просто называть это оргазмом, не буду говорить постоянно фарна, чтобы вы не запутались. Так вот, она говорит, любомудрие, что оргазм – это дар. А вот секс – это потенциал, который мы либо используем, либо нет. И если вы думаете, что если у вас каждый день идет совокупление с женой там, или с другими, или у вас беспорядочные половые связи, и вы реально занимаетесь сексом, нет. Вы утоляете жажду. Не более, не менее. Это не является ни занятием любовью, ни соитием, ни сексом. Наши предки использовали потенциал, использовали секс, использовали соитие в первую очередь как инструмент. Инструмент на укрепление родов, на укрепление семьи, на ладование друг друга. И прежде чем прикоснуться, ну, скажем, к блаженному таинству соития своими телами, воплощающими в нашем мире ни много ни мало, а дворец души, да, наше с вами тело и путь ее наслаждения, нам нужно с вами осознать, что любое соитие – это потенциал, который мы либо используем, либо нет. Либо в меньшей степени, либо в большей. И нас этим потенциалом наградили, было бы глупо его не использовать. И об этом у нас сегодня речь и пойдет. А по большому счету, соитие – это божественный дар наслаждения, изобилия, наполнения, воплощения, приумножения. И в самом начале я вам должен сказать, что, а я обращусь сначала, начнем с мужчин, да, мужчинам в вопросах сексуальности и вообще секса важно осознать, что соитие состоит из двух вещей. Он состоит из действия и фарны, ну или по-современному оргазм, поток оргазма. Поток фарны, любомудрие говорит, что в этой паре, да, действия и оргазма, кроется истина нашего с вами сексуального мастерства и вообще счастливой жизни в роду, в семье и преисполненной изобилия любви. Не надо слушать различных этнографических идиотов, я их так и назову, которые говорят о том, что славяне вели беспорядочную половую жизнь. Дело в том, что даже если чисто рассуждать с точки зрения психологии, беспорядочная половая жизнь рождает довольно много серьезных психологических проблем. И если бы наши предки вели беспорядочную половую жизнь, как они говорят, то наши, ну просто мы бы не родились, потому что нас бы завоевали, или в определенные ключевые истории, моменты мы бы, наш народ повел бы не так, как себя надо, в силу каких-то психологических проблем. Потому что энергия вообще секса, энергия изобилия, мы ее также назовем, она в большей степени заточена только лишь на созидание. И на энергопотенциал разных партнеров. Ну, то есть двух партнеров. Бывали исключения у наших предков полигамии о том, что когда род гиб, умирал, да, в случае войны там или где-то еще, и там у одного мужчины могло быть несколько жен, ну, чтобы восстановить народ. Но это исключение из правил, к теме секса как таковой вообще не относится, потому что мы говорим о той составляющей нашей жизни, когда вопросы выживания уже решены. И первое, что вы должны запомнить в саити и в теме секса, что это праздник. Да-да, нужно относиться к этому как к празднику. Празднику любви, празднику соития мужчины и женщины, как божественному торжеству мужского и женского, знаете, окунание всевозможные глубины, там проявление каких-то своих искренних желаний. Ведь согласитесь, когда один партнер возбуждает другого партнера, у нас появляется исключительная искренность, и мы искренне желаем, да, завладеть партнером, или желаем, чтобы он завладел мной, да? Если с точки зрения женщин. Поэтому, ну, как в принципе соитие можно было назвать грубым словом секс? Кстати, Елена, скажи, что самое главное в соитии, на твой взгляд? Ну, я не могу сказать, что самое главное, потому что я женщина, а могу сказать только, возможно, со своей женской точки зрения, что самое главное. Но я так думаю, что все-таки самое главное – это то, что происходит после уже, что остается после. Это плоды, которые остаются после того. Так, давай уточним, про какие конкретно плоды ты говоришь. Дети, какие плоды. Вот, давай уточним. Дети, конечно же, да. А во время это, ну, это совместимость. Вот видите, для чего хотят женщины заниматься соитием, да, заниматься любовью, сексом. Они хотят это делать ради детей. Мужчины точно хотят не только ради этого. Но мы об этом поговорим чуть позже. Благодарю тебя, Елена. Наши предки считали, что главное в сексе, в соитии, это космически насыщающее наслаждение, которое заключено ни много ни мало как раз-таки в оргазме. Именно в оргазме. Дети, конечно, это правильно и верно, и это ключевое окончание, это плоды. Но если вы родили детей, что вы после этого перестанете заниматься любовью? Нет. Вы будете даже во время беременности, да, этим можно заниматься. Так да, вот. Даже и когда уже не рождаются дети, я думаю, люди этим занимаются. Спокойно, вы знаете, я не хочу сильно вдаваться в подробности, но я был очень удивлен, когда гостил у своих бабушки и дедушки, что они там тоже что-то там где-то, вот знаете, я видел, как там дед мог мою бабулю там за попу ущипнуть, и я думаю, у них все хорошо в этом плане. Вот. И, конечно, любовью наши предки занимались всегда, чтобы получить оргазм. Сейчас, конечно, это звучит, но вот, для того, чтобы получить оргазм. Нет, оргазм – это общая штука, и это очень хороший энергопосыл и энергонаполняющий инструмент. И то, что в основной массе люди испытывают и называют оргазмом, которое вызывает эволюцию, да, ну, это не оргазм, ребят. Давайте расскажу вам, что это такое, да, ну, постепенно. Женщинам в вопросах, ну, мужчинам я сказал, да, а женщинам в вопросах секса важно осознавать, что через секс, через соитие, через сексуальное наслаждение, через удовольствие, доставляемому любимому мужчине и получаемое от него в сладострастном, ну, скажем, да, ну, с чем можно сравнить, с танцем, да, в этом сладострастном, красивейшем танце, в этот момент женщина напрямую из космоса наполняет своего мужчину мощнейшими силами. А мужчина, возводя, ну, ее к вершинам наслаждения, возводит свою ладушку к этому самому космосу, заряжая ее космосом, изобилием, счастьем, силой, мощью вместе с ней. И, понимаете, вот именно такое отношение и было у наших предков. Для них секс, соитие, это было таинство. К мужчине через переживание оргазма приходят гениальные идеи, важные решения, ясность, ум, всеобъемлющее здоровье, счастье он начинает испытывать. И те древнерусские техники, о которых я сегодня поговорю, точнее об одной мы поговорим, потому что обо всех их не хватит эфира, они дают возможности переживать не один такой оргазм, а целую серию, один за другим, что женщине, что мужчине. Это даст вам очень важный толчок к гармонизации семейных отношений. Вот. Поэтому, ну, слушайте внимательно, а кто хочет, может даже записывать. Теперь давайте поговорим по вопросам, которые возникают, ну, в принципе, сами собой, да, и которые у нас заявлены в эфире были. Когда наши предки занимались любовью? Ну, во-первых, старались заниматься любовью днем. Самым лучшим занятием только по той простой причине, что ночью надо отдыхать. А уже исходя из того, что кромка яви, между миром яви и миром нави настолько тоненькая в ночь, что, ну, может случиться какое-нибудь энергетическое заболевание. Может случиться какое-нибудь даже подселение во время полового акта. Потому что во время полового акта, ну, все раскрыто. Понятно, что у вас, скорее всего, у наших предков были свои защитники, там, пространство, да, там, типа, дедушки домового и так далее. Но все равно старались не рисковать. Хотя, обычно для соития, для этого выбирался лейный день. Ну, мы его еще с вами по-советски называем рыбным днем. Четверг. То есть четвертый день девятидневной славяно-арийской недели. В этот день старались отправлять деток по бабушкам, по дедушкам, а сами закрывались, да, там, и совершали соитие. Почему этот день назывался лельным? Ну, потому что покровительницы мужского и женского соития являются покровителями. Точнее, да, мужского и женского соития являются бог и богиня. Бог Ворона и его супруга богиня Леля. И недаром именно в четвергу в славяно-арийской системе календарного счисления до арийского круголета числа Бога покровительствует как раз-таки Земля Бога Варуны, то есть по-современному Уран. Но это сейчас не особо важно. Важно понимать, что лельный день – это не день для секса, что просто в этот день там начинались какие-то пихательные движения друг друга. Нет, это, конечно, было, но в первую очередь Это день настройки и гармонизации двух, ну, скажем, любящих сердец. Это день двоих. Это праздник. И окончание этого дня как раз-таки и было соитие. Ведь Леля – это богиня-покровительница семейного счастья, супружеского согласия. Потому-то лельный день – это день подзарядки этого согласия. Как он начинался? Ну, добавляли антураж, там, да, закрывали ставни, если это не было каким-то отдельным там, помещением, там, может быть, предбанник какой-нибудь. Ставили благовония, приносили требы, там, начинали заниматься какими-то массажами, да, разговаривали, пели, а потом только совершали соитие. После соития шли в баню. Сразу замечу, что в горячей бане никто никогда сексом не занимался. Баня – это совсем другой инструмент для чистки телес наших и выравнивания наших с вами энергий. Следующий вопрос, который, я думаю, всех интересует. С какого возраста наши предки начинали заниматься любовью? Елена, как ты думаешь, с какого возраста? Ну, я предполагаю, что все-таки с 18, точно так же, как и говорится. Ну, начнем с того, что девицы могли выйти замуж с 16 лет, могли выходить. Женщина, она вообще сама по себе, у нее гораздо раньше наступает развитие, в том числе и гормональное. Но в 16 лет это было довольно редко. То есть, чтобы кто-то вышел. Обычно, ну, ждали действительно там 18-20 лет. Ну, как правило, к этому моменту девочка уже знала, в принципе, все премудрости занятия любовью. Вот. И первый раз она занималась любовью только на второй день Любомира. Любомир – это день свадеб, он идет 3 дня. И как раз, когда молодых закрывают в опочивальне, когда эту дверь охраняет, значит, одна из старец, вот, они и начинали заниматься там любовью. Вот. До свадьбы о занятиях сексом вообще не было никакой речи. Именно на второй день Любомира, я также скажу, зачинали первородных детей. Ну или уродов. Все, наверное, да, слышали поговорку «В семье не без урода», да? О чем эта поговорка? Ну, обычно нам в школе как говорят, что ну вот, в семье выродок, ничего подобного. Если вы, ну, вы что, считаете, что в каждой семье всегда должен быть какой-то выродок? Это же оскорбление. Первый ребенок в семье, он называется первородным, потому что он посвящен роду, он у рода стоит, у Бога рода под защитой. Поэтому и говорили, в семье не без урода. В каждой семье есть первородный ребенок. Поэтому, ну, нужно правильно относиться к этому вопросу. Конечно, на протяжении долгих лет оголтелого христианства эти понятия подменились. Там урод, юрод. Юродивые стали хорошие, уроды стали плохие. Белое стало черным, черное белым и так далее. Если говорить про слово юрод, то это тот, кто вышел из-под защиты рода. То есть не вписывается в родовые рамки, нарушает родовые традиции. Поэтому юродивых наши предки не терпели. Ну, в христианской традиции немного по-другому. Ну, мы не будем о них, пускай у каждого всяк волен верить по душе. Вот так вот. Ну, а как зачинали первородных детей, да, то есть уродов? Очень интересный момент. Значит, на Любомир обычно, а это середина сентября, когда опочивальню, в которой закрывали молодых, там посреди праздника есть специальное время, когда их закрывают. В определенный славяно-арийский час. Считается, что в этот момент сама леди спускается, чтобы благословить семейный союз. Вот, и она находится у них в спальне, и они, занимаясь любовью, лелеют друг друга. Вот. И обычно ставился мешок с зерном. И могли просто осыпать зерном кровать. Да? Вот. Но обычно старались вот на это вот зерно класть, значит, свою супругу, значит, жених клал свою невесту животом, на в позу сломанной березки, да, скажем так, на мешок с зерном, и они совокуплялись. И так зачинали ребенка. Вот. Как я и сказал, до свадьбы у них никаких никогда отношений не было. Почему? Это жестко контролировалось, в том числе законами рита. Не то, что нельзя было там любовью заниматься, нельзя было за ручку держаться, если ты не прошел обряд обручения. Обручение, то есть не обручкались. Если ты обряд обручения прошел, то тогда да, вы еще за ручку можете ходить держаться. А так, ну, конечно, молодые там, скорее всего, где-то там притаивались, где-то друг друга втихаря как-нибудь лелеяли, но заниматься любовью это было большим-большим табу. Так было раньше. Сейчас, конечно, нам достался голый секс, который больше можно назвать словом похоть. Веды говорят, что соитие следует использовать как средство улучшения состояний, средство движения к любви и от любви к прославлению Творца. Это я дословно процитировал сейчас. Возможно, я сейчас вас шокирую, друзья, но наши предки редко женились по любви. Вы же знаете, как это происходило, да? Часто заранее всех сватали. И да, молодые, скорее всего, друг другу нравились, но как таковой любви у них не было. Все было по воле родителей. Но не усматривайте в этом какое-то насилие. Это нормальный природный процесс. Я понимаю, что большинство голливудских фильмов сейчас, ну и просто российских вообще, телевизор говорят, вот, только по любви. И, ну, сейчас понятие «любовь», оно атрофировано, и на него возлагается тот смысл, который она не несет. Даже любомудрие говорит, что сначала соитие, потом любовь, а затем прославление Творца. Вы можете, конечно, сказать, что это бред, но не торопитесь сделать выводы. Сейчас обо всем по порядку. Кстати, скажи, Лен, ты часто признаешься в любви? Или тебе часто признаются? Знаешь, сколько времени назад это было, когда мне признавались в любви, когда я признавалась? Нет, это было очень... редко. Это были единичные случаи. Друзья, давайте в комментариях все признаемся в любви Елене. Напишите прям так. Я думаю, ей будет приятно. Да, Лен? Благодарю. Но я имела в виду мужчину. Так, мужчины. Мужчины, признаемся сейчас Елене в комментариях в любви. Все. Так вот. Вообще, согласитесь, любое признание в любви, ну, слова вот эти «я тебя люблю», они обескураживают. Часто вызывают какую-то иронию, недопонимание и даже какое-то сомнение, по большому счету. Наши предки понимали, насколько это серьезно. И в любви, сейчас хотите верьте, хотите нет, они старались не признаваться в любви друг к другу. Потому что когда ты говоришь «я люблю», ты начинаешь, ну, ведать богов, потому что любовь – это люди богов, веди, да? Ты начинаешь ведать богов, а ведать можно по-настоящему только без обсуждений и с полным приятием. Кстати, напишите в комментариях, особенно женщины, все ли стороны ваших мужчин вы принимаете. Там разбросаны носки, характер. Я могу задать, конечно, кучу вопросов, ответы на которые разобьют вашу любовь, обыт ваших отношений. Просто задумайтесь, разве это любовь? Нет. Вам просто нравится то, что вы кому-то нравитесь. Я уже столько раз говорил, если вы хотите любви, заведите себе собаку. Она вас будет встречать и любить. Наши предки не говорили «я тебя люблю». Они говорили «я тебя ведаю». Мы же часто присваиваем себе другого человека, да? Мужчины. Часто же мы присваиваем, особенно во время секса. Мы часто присваиваем себе даже секс. Соитие – это не ваше творение, друзья мои. Это дар богов. Это подарок Творца, который позволяет наслаждаться и праздновать. Это участие в великом фестивале, которым является бытие. И не думайте, что соитие, как во многих авраамических религиях трактуется, да, там, что это грязно. Нет, никакой грязи. Вся жизнь существует через соитие, вся жизнь растет из него. Цветок выглядит красиво. Вы замечали это? Это соитие. Птица, поющая по утрам недалеко от вашей хаты, избы, недалеко от вашей, там, я не знаю, пещеры какой-то или место силы, это соитие. Она ведь тоже, как особенно весной, она как будто делает сексуальное приглашение. Она приглашает партнера, она ищет себе любимого. Везде, где есть прекрасное, есть соитие. Нет ничего неправильного в чистом, простом соитии между супругами. Это естественно. В 18 веке и в 17-м это было большой проблемой для современного общества того времени. Люди, почему публичные дома стали открываться? Потому что заниматься любовью со своей женой христианской религией порицалось. Ну, то есть один раз для зачатия детей и все. И поэтому мужчины уходили в публичные дома. Поэтому относитесь к сексу нормально. Вы это... В принципе, можете даже почувствовать, что секс – это не какая-то грязь, это реальная духовная работа. Я вам сейчас дам практическую рекомендацию, благодаря которой вы можете это все прочувствовать. Ну, для начала вам нужна супруга. Если так уж получилось, что у вас нет супруга или супруги, и вы ведете, ну, ни в коем случае не беспорядочную, да, но... Гражданский брак у вас, в общем-то. В общем, вам нужен ваш партнер. Естественно, перед этим нужно сделать так, чтобы вас никто не побеспокоил, закрыться в комнате, расстелить какой-нибудь ковер, там, или как-нибудь еще, да, как там удобно будет. Раздеться, хорошо расслабиться, а главное расслабить своего партнера. Сделайте массаж. Расчешите волосы друг другу, там, погладьте друг друга. Подойдут также и оральные ласки. Знаете, что самое смешное? Некоторые думают, что наши предки себя ограничивали в сексе, и у них не было оральных ласок. Простите меня, но выражение такое, поклоны бить, оно происходит как раз-таки из темы оральных утех от женщины к мужчине. Когда женщина, значит, удовлетворяет своего мужчину. Например, есть такие упоминания, даже я встречал. Приходит, значит, дочка в родительский дом, а дочка уже замужем. Приходит и жалуется матери своей. Вот, у меня муж такой-сякой, ругает меня, называет по-всякому. Она ему говорит, она, мать ее спрашивает, говорит, ты поклоны-то ему бьешь? Там, какие поклоны? Ну и мать ей рассказывает, что за поклоны надо бить. Так вот, это тоже подойдет. Важно понимать, что вопрос расслабления, это в первую очередь еще, ну, вопрос, который он поднимает вопрос доверия. Если вы смогли расслабиться, значит, вы доверяете друг другу. А значит, ну, можно делать все, что получится. Да, все, что захочется. Партнер вам будет в это позволять. Так вот, когда у вас будет пик возбуждения, когда вы там себя повозбуждали друг друга, совершите соитие вот в этой позе. Вот. Я специально тут не достал сильные откровенные картинки. Я думаю, тут все видно. Вот в этой позе, ну, когда мужчина в позе лотоса и женщина в позе, ну, не совсем в позе лотоса, да? Знаешь, что вы должны понять, как только у вас совершится... Вот на самом интересном был перерыв, когда в позе лотоса ты сказал. Так вот. Да, мужчина в позе лотоса и женщина не совсем в позе лотоса. Ну, проще говоря, друг друга ногами обхватили, да? Вот, обхватили друг друга ногами, да? Напротив друг друга сидите. Вы такие все возбужденные. Контролируйте свое возбуждение. Не надо в этот момент, да, вот вы вошли в друг друга, совершать какое-то трение. Нет. Дышите спокойно, глубоко и сокращайте гениталии свои. Как понять сокращайте? Напрягайте, расслабляйте. И когда будете сокращать гениталии, начните формировать нисходящие и восходящие потоки. Мужчина восходящий, женщина нисходящий. Вы должны почувствовать это состояние. Это будет состоянием фарны. Как только энергия начнет перенасыщать вас, закончите этот акт уже с помощью трения. Я имею в виду, как обычно вы его заканчиваете. После окончания уже самого полового акта не надо сразу расходиться. Посидите друг с другом, погладьте друг друга. Семяизвержение можно делать не вовнутрь. Это миф, что наши предки занимались сексом только для зачатия. Нет, такого не было. Был лельный день, когда могли заниматься этим. Это все контролировалось. В общем, то, что я вам сейчас рассказал, сделайте эту технику хотя бы раз в месяц, и тогда вы сможете, не сразу, но сможете познать настоящий оргазм, ну или фарну. Сразу, если не получится, ну, попробуйте еще. Просто усильте перед этим воздержание. Там. Займитесь. Понятно, что если вы каждый день занимаетесь любовью, то ну, эта техника может не сработать. Да? Сделайте там перерыв в 2 недели. И тогда вы почувствуете. Вы почувствуете настоящий оргазм, серию оргазмов. Хотите быть ближе к миропониманию предков, вам нужно воспринимать секс как духовную работу, а не, скажем, как облегчение какое-то, да? Сейчас, к сожалению или к счастью, 99% знают секс только как облегчение. Они не знают его качества, оргазма, то есть фарны. Они не знают. Даже если они думают, что они достигают оргазма, это не оргазм, это просто облегчение гениталий, не более, не менее. Оргазм не имеет никакого отношения к гениталиям как таковым. Гениталии участвуют в нем, но оргазм охватывает вас целиком. От головы до кончиков пальцев он везде в вас. И это ошибка очень многих считать, что экуляция – это оргазм. Это просто очень локальное облегчение, сексуальное облегчение. Это не оргазм. Облегчение – это негативное явление по большому счету. Вы просто теряете энергию. А оргазм – это совершенно другое. Оргазм – это состояние, когда вы больше не чувствуете ваше тело как вещество. Оно вибрирует, подобно энергии электричеству. Оно вибрирует так глубоко, от самого основания, что вы полностью забываете, что оно материально. Оно как электрический ток, как электрическое явление. Во время настоящего оргазма вы достигаете самого глубокого слоя вашего тела, ваших телес, где больше... Не существует каких-то материй, вы вне материи, вы вне каких границ. Вы пульсируете, ваш партнер пульсирует, и это прекрасно. Важно понимать, что при таком совокуплении, при таком соите, мужчина не будет терять 3 года своей жизни. Обычно, когда мужчина делает, происходит семяизвержение, он теряет 3 года своей жизни. Здесь же этот процесс будет поглощен фарной. Вот. Когда вы будете испытывать оргазм, у вас вот этот настоящий, о котором я говорю через эту технику, у вас появится такое сознание, которое, ну, можно сравнить с духовностью. Вы поймете, что это духовность, что она священна, потому что она приходит как бы из целого. Настоящему оргазму нужно время. Чем больше, тем лучше. Потому что тогда он проникнет глубже в ваше существо, а ваш ум в вашу душу. Затем он распространится от кончиков пальцев, как я сказал, до ног, до головы. Каждая клеточка вашего тела будет трепетать, конечно же. К сожалению, или к счастью, наверное, больше к сожалению, миллионы женщин жили и умерли, не зная, что они были способны испытать настоящий оргазм. И в этом абсолютная вина мужчин. Без знания того, что у вас могут быть сильные взрывы оргазма, вы не сможете понять ничего о духовности. Для вас это будет почти невозможно. Хотите – верьте, хотите – нет. Когда женщина не может иметь оргазма, то и мужчина не может по-настоящему его иметь. Потому что оргазм – это встреча двоих. Только двое, когда они растворяются друг в друге, могут достигнуть его. Не может быть, чтобы один имел его, а другой не имел. Это невозможно. Разрядка возможна, эякуляция возможна. Возможно облегчение, но не оргазм. Оргазм – это не облегчение. Оргазм – это праздник. Оргазм – это ваша встреча через другого с целым проявлением Творца. Оргазм – это божественно. Он как будто становится дверью, вы входите в божественный поток сознания мира. Мира, конечно же, через Ижеи. Оргазм всегда духовен. Он никогда не бывает сексуален. Те, кто думают, что оргазм имеет отношение к сексу, ну, вы ничего не поняли тогда. Потому что вы просто не знаете ничего о переживаниях оргазма. К сожалению, так рассуждают сейчас многие. Любомудрие говорит, что мужчина и женщина – это две парные части одного целого. Я имею в виду, что они как бы дополняют друг друга. И эта дополнительность возможна только тогда, когда их противоположные полюсы встречаются. Посмотрите на это так. Влагалище – это отрицательный полюс женского тела. А грудь, согласно йоджизму, положительный. В этом полюсе магнита положительный около груди, а отрицательный около влагалища. У мужчины отрицательный полюс, наоборот, он на груди, а положительный у его, правильно, хозяйства. Вот. Ну, назовем это пенисом, да, давайте по-научному, чтобы было никому стеснить, никто не стеснялся. Поэтому, когда грудь встречает грудь, мужская, женскую, то встречаются отрицательные и положительные. Когда ваши сексуальные центры встречаются в акте, встречается отрицательное и положительное. И поэтому эта поза, о которой я вам говорю, она крайне удобна для сексуальной духовной работы. Вот. Вы как бы, когда встречаетесь, да, вот грудь к груди, вы как будто замыкаете круг. Но этот круг замкнется, конечно, только тогда, когда мужчина и женщина не просто грудью встречаются, да, при совокуплении, они еще и ведают друг друга, да. Если они не ведают друг друга, встречаются только их сексуальные центры. Положительный полюс встречает отрицательный. Тогда происходит обмен энергией, но линейный, и круг образовать нельзя. Вот почему без ведания, или то, что мы сейчас называем любовью, вы никогда не почувствуете себя удовлетворенным. Секс без ведания, ну, любви, да, назовем, говорим, будем говорить ведание, как современное понятие любви, да. Секс без любви, он просто становится пустяком. Это не глубинное движение. Энергия движется, но линейно, как я сказал, не образуется. Когда вы глубоко в ведании, то и грудь ваша встречает грудь, но и у вас появляется цикличность. И, к сожалению, в большей степени сейчас, я знаю, потому что люди иногда пишут мне, мне приходится их консультировать даже по поводу к сексуальной жизни, а многие сейчас сталкиваются с неудержимостью. Именно с неудержимостью. Заметьте, мужчина всегда хочет немедленно войти в женщину. Он не интересуется, ну, про современное. Он не интересуется предварительной игрой, потому что его положительный полюс, он всегда готов. А женщины, они всегда, ну, не сразу, неохотно они вступают в половой акт без предварительной игры. Потому что их отрицательный полюс, ну, он не готов. Он не может быть готов вот так вот раз и готов. Его нужно подготовить. До тех пор, пока мужчина не начнет ласкать грудь женщины, отрицательный полюс не будет готов. Она может уступить ему, притвориться, но искренне она не будет участвовать в этом. А мужчина думает, что, ну как, половой акт прост. Зашел или там подергался до тахикардии и потом все нормально, закончил. Зачем тратить время? Сразу войду в женщину и через несколько минут выйду. Но в этот момент женщина, она же не была частью этого процесса. Она не возбудилась даже. По-настоящему не возбудилась. Вот почему женщины так жаждут, чтобы их мужчина касался груди. Ласкать грудь – это глубокое желание любой женщины. Но когда грудь наполнится энергией, тогда магнит отрицательный, ну вы поняли, про что я, про гениталии у женщины, тоже ответит. И тогда произойдет цикличность, произойдет взаимообмен. Поэтому я и говорю, мужчины, предварительная игра обязательно. Ну, в принципе, я думаю, я достаточно рассказал. И дальше, может быть, мы пройдемся по вопросам. Потому что я могу, в принципе, как Любомир, тему секса обсуждать очень долго. Есть очень много различных техник, которые не включают даже какое-нибудь соитие, да, я имею в виду физически, но можно на расстоянии заниматься, например, любовью. Причем это не по скайпу там, да, а я имею в виду, включая голову и сердце, мыслеобразную связь. Это очень важные такие моменты. А вот как-то так. Хорошо, ты так подробно рассказывал, описывал все, аж немножко даже завидно стало. Вот. Что я могу сказать? Вот как женщина, ты сказала, что обязательно нужно ласкать грудь мужчине. Но вот я вот от своих подруг слышала такое, что некоторые говорят, а я вот терпеть не могу, когда к моей груди прикасаются. Вот такое может быть. Я еще раз говорю, женщине нужна предварительная ласка. Это, видишь, ты приводишь частный случай. Мы же не знаем, какие у нее были партнеры и насколько они были умелыми. Я думаю, если действительно человек расслабится и доверится, то он будет получать удовольствие даже там потрогали пальцами. Да? Он от этого уже будет там содрогаться в конвульсиях. Просто... Мне кажется, этой женщине нужно научиться доверять. Возможно, у нее не было того мужчины, которому бы она могла доверить свою грудь. Свою грудь. Понятно. И еще вопрос, который, собственно говоря, меня немножко затронул, это то, что ты сказал, что предки редко женились по любви. Вот я слышала, что наоборот. Выбирали партнеров, пару, уже с детства и присматривались друг к другу. И если кто-то кому-то был не мил, не люб, то не могли такого позволить родители, что это очень такой был процесс с очень многолетней подготовкой. Возможно, это уже более поздние были времена какие-то, что без любви просто нужно было укреплять рода и складывать вот такие пары. Ну вот смотрите, ты сейчас сама сказала, что ты сказала все правильно, да? С самого раннего возраста, там, буквально с 9 лет начинали свататься, да, там первые свати начинали присматривать ту или иную пару, начинали старики узнавать законы рита про тот или иной род, вот. Но ни о какой любви там не шло речь. Была симпатия, было что-то еще. Но какая это могла быть любовь? тем более у детей. Понимаете, я еще раз говорю, слово «любовь» сейчас на него напускают очень минималистический образ. Ну да, любовь – это что-то положительное, да, это что-то хорошее, да. Но любовь не может быть «я тебя люблю» или «я тебя не люблю». Или там «я люблю тогда всех». Если я люблю, я люблю весь мир. Если я не люблю весь мир, то я этого человека я ведаю. Да, я его знаю. Мы с ним с детства, я его ведаю. Я подчиняюсь родительской воле. Я ведаю эту родительскую волю. И постепенно, через эти отношения, через отношения, через ведание, эти дети, становясь взрослыми, так или иначе приходили к любви. Но это долгие годы. Любовь – это большой труд. Семейные отношения – это большой труд. Но мы же с вами, у нас у всех есть свои примеры, когда мы думали, что мы любим, когда сердце рвалось из груди, а потом оказывалось, что на самом деле мы не любим этого человека и занимаем просто чужие места. Ну, у кого такого не было, я очень рад за этих людей. Я с тобой совершенно согласна, что любовь – это очень большой труд. И это то, что приходит после того, как создали пару, да. Но вначале есть влюбленность, и это необходимый этап. Как в той песенке поется, лучше нету того цвету, когда яблоня цветет, лучше нету той минуты, когда милый мой придет, да, или милая придет. Это же влюбленность, и она обязательно должна быть. И как же я пойду там замуж за того, кто не вызывает у меня вот этих эмоций? Отслушаешься родительской воли? Ослушаешься родительской воли? А почему обязательно ослушаешься? Потому что если ты не сделаешь, как сказали родители, тебя подвергнут всеобщему осуждению. Так а может быть родители просто-напросто тоже любят свое чадо и тоже к нему прислушаются? Вопрос женитьбы – это вопрос стратегический в первую очередь раньше стоял. Вопрос продолжения рода, все вопросы стратегические, они не подвержены каким-либо эмоциям. Тут нужно понимать и разделять. Ты говоришь «влюбленность». Не было как такового слова «влюбленность». Это вообще странное такое слово, оно больше показывает о том, что я влюбился, то есть я насильно себя влюбил. Нет, все должно проходить через труд. Поэтому поэтому тебе и сказал. Сначала соитие, у них на Любомир случилось соитие, да, на второй день первородных они зачинали детей. Соитие. До этого они были знакомы, у них уже какие-то наверняка появились чувства, да, там и так далее. Случился первородный, да, там первородное зачатие. И после него они еще рожают детей и трудятся, создают мир и вместе любят этот мир и ведают богов. Люди богов ведают. Вот только так. Нельзя сразу она мне понравилась и все. Я влюбился, в себя влюбил, себе приказал. Вот это все, мне нравится. Нет, так не пойдет. И, конечно, родители прислушивались, да, к выбору. Но обычно все сватание, это было 9 лет. Что мы в 9 лет там оцениваем, я не знаю. Что тебе нравилось в мальчиках в 9 лет? Что мне нравилось в мальчиках? Да. 9 лет, да. В 9 лет? Да. Какие они хорошие, потому что не дергают меня за юбку. Воспитанные, культурные мальчики. Вот что мне нравилось в 9 лет. Ты все верно говоришь. Дело в том, что когда была какая-то влюбленность, и далее следовала дружба, и только уже за дружбой шла любовь, шел союз семьи и любовь. И уважение. Понимаете, если мы будем говорить о рождении любви в целом, то любовь, как я уже сказал, люди богов ведают, это три компонента. То есть люди богов ведают. Три компонента. Но простые компоненты, не вот так буквально надо воспринимать. Это уважение, это ведание, ведать, знать непосредственно. Уважение, ведание и доверие. Доверие своей жизни. У нас почему так много семейных проблем? Почему, опять же, женщина не может испытать оргазм? Потому что женщина не доверяет мужчине. Она не может ему отдаться. Потому что мужчина этот, ну, он ей, возможно, нужен для выживания, но для любви он ей не нужен. Ну, то есть она вопросы выживания с ним решает, и там мужчина этот, да, решает со своей женщиной. Но занятие любовью у них так себе. И вроде как потом к этому привыкают. А тем не менее, гармонизация отношений происходит через секс. Это апогея этой гармонизации, апогея этой техники соития, которую наши предки давали. Мы же даже с нашими детьми о сексе не разговариваем. А предки разговаривали с детьми о вопросах соития. Мы в лучшем случае начинаем какие-то вопросы сексуального характера с детьми обсуждать, если они нас к стенке прижмут и спросят: папа, ну так откуда дети берутся? А в худшем случае они узнают все из порнофильма. А если мы бы заранее приучали их к той форме понимания секса, о которой я вам сейчас рассказал, им бы эти порнофильмы были не нужны. Сейчас стоит очень большой вопрос, потому что медийное пространство, интернет, настолько стало широким и коммуникативным, что дети получили доступ ко всем этим извращениям, которые есть. И в этом ничего удивительного нет. Они заполняют вакуум, тот вакуум информации, о которых с ними взрослые не разговаривают. Я не знаю, как вы, а я первый порнофильм посмотрел там, мы с Семеном перед школой, прогуляли школу, не пошли там, значит, это был, по-моему, класс 5 или 6, и смотрели там с замиранием, там, что это. Потому что мы из этого сделали тайну. Из этого тайну делать не надо, из этого надо делать таинство, обряд. Мы должны наших детей научить сексуальной обрядовости. И тогда не будет похоти. И тогда становится более высоким процент выживаемости рода в современное время. Да, в наше время это были эротические рассказы с подростками. Да. Эммануэль. Мы читали, мы не смотрели, мы читали о том, что такое может быть. Хорошо. Как ты и предрекал, очень много у нас вопросов. Этот эфир вызвал очень много откликов и вопросов, поэтому предлагаю закончить первую часть и после небольшой отбивки как раз и перейти к вопросам от наших слушателей. В эфире Народное славянское радио. Ответы на вопросы. Продолжаем разговор. Продолжаем эфир на Народном славянском радио. Итак, первый вопрос от Валерия Лаврененко. Ваши отношения к полигамным бракам? Для чего в обществе был навязан моногамный брак, а затем создан институт стерв? Я вообще плохо, честно говоря, понимаю, о чем человек говорит, но я так понимаю, что... Ну, полигамные браки ты Нет, тоже коснулся вначале. Это-то я понял. Он имеет в виду, что ну, тут окраску дает, что что-то хорошее, что-то плохое, да? И он выступает за... моногамию, да? Давай мы попросим Валерия уточнить свой вопрос или более подробно. Понятно. Единственный момент, который я бы сказал, в наше время заниматься полигамией, да, то есть многоженством, это извращение. Да, эти могут только и такие вещи насаждать людям только извращенцы. Я знаю, что это за люди, которые так говорят, все мы их прекрасно знаем, это довольно известные и имеющие вес в славянстве люди, я с ними знаком лично, я могу сказать только одно, это стариковский бред, потому что никакой сейчас необходимости, когда у нас в России больше разводов, чем, назовем это браков, да, бракосочетаний, разводов больше, чем свадеб, это нельзя говорить об этом как о необходимости. Это все увод в сторону. Мы должны сейчас учиться сохранять наши семейные союзы, создавать семейные союзы. Я себе не представляю и не видел никогда такого мужчину, который мог бы сейчас взять ответственность за нескольких женщин сразу. А все, кто об этом громко кричат, у них обычно со своей одной, если она вообще есть женщина, большие проблемы. Вот и все. Я понимаю, когда, да, в традиции, в англиизме такое есть. Да, когда ты, когда худые времена наступили, да, например, вот там 13 тысяч лет назад случилось великое оледенение. Да, там если ты 16 детей воспитал, и у тебя от жены есть разрешение, ты берешь еще себе жену. Но ты и за тех детей отвечаешь, и за жену за свою, и за эту, и так далее. И да, действительно, но это тогда, извините, планетарная катастрофа случилась. Сейчас о какой планетарной катастрофе? Сейчас социальная катастрофа. Сейчас семьи умирают. Семьи, понимаете? Мы должны сохранять семьи. Мы не научились жить друг другом. Мужчина, женщина живут как собаки. В 90% случаев. А если говорить за так это называемое славянство для людей в традиции, то часто, я бы сказал, это, наверное, 99%, когда, например, мужчина, он в традиции, а жена его нет. Когда жена в традиции, а мужчина нет. И они вот живут просто потому, что привыкли так жить, либо разводятся. Очень часто я видел староверов, которые приходили в традицию, им приходилось разводиться. Поэтому я отрицательно отношусь к многоженству. А к институту стерв как ты относишься? Я там преподаю. Шучу. Институт стерв. Так это реакция на мужское безделье, на мужскую безответственность. Вот все бабы суки, а мужики все козлы. Это вот эта философия человека, который так рассуждает. Когда в мире мужчины начнут говорить за мужчин, а женщины говорить за женщин, тогда в этом мире наступит гармония. И тогда можно будет говорить о вопросах многоженства. А когда мы начинаем друг друга обвинять, вот, к женщине сейчас, вон, следующий вопрос мне кто-нибудь задаст. А как ты, Любомир, относишься к институту ленивых, лежащих на диване мужиков? В любом случае, мужчина всегда прав и всегда виноват на том простом основании, что он мужчина. Он берет ответственность за свою женщину. И если эта женщина стала стервой, то это его косяк. Он за него отвечает. Это не она виновата. У женщин обостренное чувство выживаемости вообще. У нее все очень просто. У женщин, извините, да, у женщин все очень просто. Там, если как только ты не решаешь вопросы выживания, она начинает их решать. Ну, ей надо, у нее природа так заложена. Это запасной механизм. И вдруг останется без мужчины, без главы прайда. Если вас не слушают женщины, и вы не имеете достаточно сил, слов, разума и умения доходчиво объяснять женщинам что-то, то это не институт стерв. Нет. Женщины, они какие были 100 лет, 200 лет назад, такие и остались. Конечно, сейчас скажут, да вот, они жили в деревнях, там все, там вот, и были такие все послушные. Поверьте мне, я вот смотрю даже на поколение моей бабушки с дедушкой, и хотя она с станицы, дед тоже, ни о каком вот таком прям, знаете, ну, какой-то кроткости от моей бабушки я никогда не видел. Она ведет себя достойно, и наши женщины всегда вели себя достойно. Так что не надо обвинять других женщин, институт стерв. Мне это очень не нравится, как это даже звучит, институт стерв. Ваша мама не стерва, случайно, задать этот вопрос? Может быть, бабушка ваша, может быть, дочка? А что вы сделали для того, чтобы такого не было? Может быть, у вас есть счастливая семья, где женщина кроткая и слушает вас? Поверьте мне, любая женщина хочет кроткости. Хочет кроткости. Она хочет быть за мужчиной. Вопрос только, что найти мужчину тяжело. Куда делись настоящие мужчины? Ушли к настоящим женщинам. Мужчина всегда прав и всегда виноват. А жена, которая стремится мужем стать, во зло великое попасть, сумеет лишь незрячим взглядом. В чем Махабхарате сказано. Хорошо. Вопрос... Тебе понравился мой ответ, да? Да, мне понравился. Я думаю, что нашим слушательницам тоже понравился. Ну и надеюсь, что Валерию тоже понравился. Идем дальше. Пользователь Google. Вопрос. Объясните, почему бывает секс без любви и любовь без секса? Я уже объяснял, потому что вы одно заменяете другим. Когда секс без любви, то вы просто, ну, утоляете свою жажду. Утоляете свою похоть, жажду тела. Неважно. Это то же самое, что вы пойдете воды попьете. Если курите, то это как пойти покурить. Понимаете? Это будет причем так же вредно, как курение, да? Вот этот секс без любви. Ну и что включается в слово «любовь»? Окей, Google, что такое любовь? Что такое любовь? Вы разобрались в этом? Может быть, это не любовь, поэтому и секса нет. Как правило, секса нет в семье, когда, ну, если это не какие-то физические, конечно, причины, может, там болезнь какая-то, либо что-то еще, как правило, из-за отсутствия доверия, когда тебе партнер перестает доверять свое тело. Ведь ты его допускаешь в самые тайные свои места. Так что как-то так. Ну, возможно, здесь имелось в виду так называемая платоническая любовь, когда любят на расстоянии, есть объект обожания, как кажется человеку, что он любит воздыхатель, как, скажем так. Как люди любят вот это вот, знаешь, романтизировать. Я еще раз говорю, вы знаете, любовь на расстоянии. Я, конечно, всякое в жизни это переживал. Любовь на расстоянии у меня была. Но по большому счету, это иллюзии и морок. Тебе просто нравится, что ты кому-то нравишься. И все. И этому человеку на другом конце тоже нравится, что ты кому-то нравишься. И все. В этом нету любви. Это симпатия, пускай это даже будет влюбленность, назовите это как хотите, но это не любовь, и хуже того, даже не ведание. Ты этому человеку даже не можешь сказать: я тебя ведаю, потому что он тебя знать не хочет. Вот и все. Другой вопрос: ну хорошо, а почему вы на расстоянии? Почему вы не вместе, если это любовь? В любви никаких преград нету. Это движущая сила этого мира. Любовь — это творец, и это проверено. Понятно. Я все. Элина Парина спрашивает вопрос. Можно ли одиноким людям в традиции ходить на групповые занятия по тантре? Можно ли обмениваться энергией с посторонними людьми? Подруга зовет на занятия по тантре, а я не уверена, что это правильно. Доброго здравия, Элина. Низкий поклон тебе и твоему роду. Конечно, если вы замужем, то нельзя вообще, ну это будет, ну в любом случае, что под собой подразумевает тантра? Это различного рода энергетические сексуальные техники на прокачку энергии через взаимодействие, взаимообмен с партнерами. Довольно плотно и довольно местами даже интимно, там есть довольно интимные упражнения. А разве наши предки поступали, ну, как можно вот вообще допускать в свое интимное пространство человека, которого ты не знаешь? Как вы будете заниматься тантрой с человеком, которому не доверяете, вы его увидите первый раз, а как правило на групповых занятиях по тантре такое происходит? Может, вам просто нравится, потому что получается какое-то возбуждение, и просто с точки зрения этого возбуждения вы говорите о высоком? Упражнение тантры – это вот такая тема. Если вы приходите на групповое занятие, неважно даже по тантре, не по тантре, а просто даже с неизвестными людьми в хороводе стоите, это уже риск. Это уже риск получить какое-то доброе количество вирусов сознания, например. Мне очень иногда смешно и дико смотреть, когда начинают там делать какие-то практики там на соединение там общего кола. Нет, это очень интимная вещь. Тантра, возможно, настоящие занятия тантры, безопасные занятия тантрой, искренние, только в семейном кругу. Ну или у вас есть свой партнер сексуальный, да, вы там не живете вместе, но у вас долгие отношения. Это возможно. Вот. То есть одиноким людям, те, которые не в семейных отношениях, что нужно делать? Искать партнера какого-то, допустим, который какое-то время будет? Или все-таки воздерживаться, как-то с энергией работать? Что нужно делать одиноким людям, мужчинам и женщинам, на твой взгляд? Ну, нужно в первую очередь подумать о долге перед родом. Великое предназначение каждого человека – это рождение и воспитание добродетельного потомства. Если у вас этого нет, или, скажем так, вы развелись, неважно, мужчина или женщина, в первую очередь человек не должен быть одинок. Он один, одиночка вообще ничего не представляет себя в этом мире. С ними даже наши предки дела не имели. Нужно искать. Ну, знаете как? Искать не вот ходить по разным сообществам по тантре, а сделать трансформацию себя, сделать улучшенную версию себя. Как только вы понравитесь сами себе, как только вы себя... Вы знаете, я сейчас скажу за мою супругу, но это известный для меня факт, что на момент встречи, да, ну, она была разведена, то есть у нее был уже до меня брак, и я был разведен. Но тем не менее, на момент встречи, она, по-моему, около 5 лет не имела никаких отношений, никаких половых партнеров. То есть, понимаете, она ждала. Она проводила над собой работу духовную. И потом подобное притягивается подобному. Я проводил свою духовную работу. И если вы хотите встретить настоящего мужчину, будьте настоящей женщиной. Если вы хотите встретить настоящую женщину, будьте настоящей такой, какой я есть. Вот вы сами задумайтесь. Вы сами бы себя таким, какой есть, приняли бы. Вот когда примете, тогда у вас все получится и появится. А тантра, ну, это небезопасно. Это чисто, даже если с точки зрения энергоинформационной безопасности, небезопасно ходить на различные групповые занятия с незнакомыми людьми, которые, я понимаю, если это был бы какой-нибудь славянский тренинг или какой-то праздник, ну, тогда иди, либо на славянский праздник. Это ж, я говорю, не славянский праздник, это ж какое-то групповое и довольно интимное занятие. Поэтому это небезопасно. Хорошо. Светлана Шереметьева, применяют ли ингляне защитные средства во время секса? Или количество детей, сколько род даст? Мне вам технически объяснить, как это можно делать без презерватива? А? Тут все зависит от вашего мужчины. Ну и вы должны немного понимать физиологию, да, женщины. Когда там процесс у нее, когда там после месячных, я не помню на какой день, довольно высок риск. Ну и сколько боги послали? Вы, конечно, там, ну если не планируете еще детей, ну как, что вы тогда за ингляне? Ингляне стараются планировать детей постоянно. Понимаете, в этом смысл инглиизма. Рождение, воспитание добродетельного потомства. Поэтому, ну, нужно говорить не о том, что, ну, предохраняются ингляне или нет. Нужно говорить о необходимости этого предохранения. Если случилось случайно, ну, боги послали, хорошо. Но так любой мужчина, я думаю, довольно опытный мужчина, может все спланировать. Хорошо. Медоед Барсук, тантрический секс как-то перекликается с нашей традицией? Благодарю. Я думаю, Медоед Барсук уже получил ответ на свой вопрос, а если нет... То, ну, может, или у тебя есть что добавить? Любые дровицкие, я быстро скажу, любые дровицкие практики из индуизма, та же, не вся, конечно, Камасутра, но в основной мере любые вот эти тантрические сексуальные практики, в том числе и тантрический секс, да, это все перекликается с нашей традицией и нашими предками использовалось, но в рамках семьи. Никаких оргий не было никогда у наших предков. Вопрос от пользователя Google. Каким образом раньше предохранялись при занятии сексом? Я еще раз говорю, а зачем? Какой в этом смысл был? Ну, я знаю, там археологи считают, что они нашли там какой-то бычий пузырь, значит, сохранившись, что это вот, ну, аналог презерватива. Ну, я думаю, такой ерундой наши предки не занимаются. Процесс очень серьезный. Я еще раз говорю, не каждый день люди занимались сексом, не каждый, но когда занимались, это был особенный день. Соответственно, ни о каком предохранении речи не шло, от чего, от кого предохраняться. Если вы ведете беспорядочный половой образ жизни, а наши предки такими не были, да, я про славян и ариев, то если ведете, то да, вам нужно предохраняться. Но я не знаю, как они там предохранялись, такие люди в древности. А наши предки, ну ты в семье, ты со своей женой, зачем мне предохраняться? Есть, были своего рода, знали женщины определенные травы, которые защищали, да, которые, ну, были аналогом современной контрацепции. Вы даже посмотрите на женский костюм народный. Вот она всегда опоясана, да, у нее. Это костюм беременной женщины, постоянной беременной женщины. Она постоянно была беременной. Ну, там, понятно, она родила там какое-то время на восстановление, потом опять. То есть она практически всегда была беременна. До 16 детей, да, там, доходило и больше. То есть никто не предохранялся, потому что смысла в этом не было. Чем больше у тебя детей, тем у тебя больше шансов на выживание в агрессивной среде. Пенсии же не было. Вот как люди до пенсии жили? Сколько нарожал, вот вы просто вдумайтесь, вот даже сейчас вот у человека, скажем, 10 сыновей, да, у каждого из этого сына, ну, скажем, по четверо, да, там сыновей или дочки, ну, по четверо детей. У этого каждого четверо хотя бы по одному там, то есть мы правнуку получается, да, уже сколько народу. И в случае беды они все могут помочь. И в древности они все жили же вот в одном поле и трудились на земле. Соответственно, какой смысл был предохраняться? Никакого. Наоборот, это было бы неразумно в условиях той агрессивной среды. Да и сейчас тоже неразумно. Многие думают, если они нарожают сейчас много детей, то им не хватит средств на то, чтобы их прокормить. Нет, друзья, вы либо себя недооцениваете, либо просто хотите понарожать детей и бездельничать. Да, придется трудиться, и трудиться много, и жизнь свою на это положить. Но вы выполните долг перед родом. Ну, вот как-то так. Вопрос от Светланы. Разве во время беременности можно занятие любовью? По идее, энергия во время воздержания идет на развитие ребенка. Можно заниматься во время беременности любовью. Мне еще даже бабушка, да, не моя, какая-то бабушка, я помню, нам говорила, занимайтесь, пока занимается. Ну, конечно, все нужно делать аккуратно и все остальное. И даже это полезно до определенного времени, ну и в определенных условиях. То есть аккуратно этим заниматься можно. Конечно, не заигрываться. И те же практики, которые я сказал, можно делать спокойно. То есть вы соприкоснулись с гениталиями, да, там он вошел, и ваше влагалище сокращается, да, и член вашего мужчины тоже сокращается. И вы пребываете просто в блаженстве, формируете фарну. Так что можно, почему нет? Светлана Шереметьева спрашивает, юродивый, вышедший из-под рода, а юджизм тогда что, тоже ю? Ну, юдж — это руна, а юродивый — это слово на буквице, и руна из четырех. Юдж — это гармония, причем тут юрод? Можно, конечно, рунические слова юрод написать, но оно будет не через юдж. Так что здесь не там копайте. Ну, это получается, что имя Юра, оно какое-то такое по буквице, как ты объяснил. Вышедший из-под рода, ну, то есть за грани вышедший. Ну, буквица Ю, обратите на нее внимание, да? Ну, не буквица, а буква Ю, да? Обратите внимание, это пространство за гранью. По сути, это руна. переверните Ю, и это будет руна в короне. В имени Юра ничего плохого нет. Там же нету образной цепочки, корневой основы, как у юродивого. Юродивый. Юродивый – это не просто ж человек, вышедший из-под рода. Ну, точнее, Юра – это ж не вышедший, это вышедший за грани. Ну, в этом ничего плохого нет. Понятно. Валерий Лаврененко. Чтобы опустошить в энергоплане среднюю женщину, я не знаю, что подразумеваю под этим среднюю, да, средняя женщина, что это такое, я тоже не поняла совсем, потребуется не менее 10-12 оргазмов. Мужчина на такое разовое количество не способен. Что вы знаете о технике энергетических мужских оргазмов без выброса семени? Но это обычно, это нормальная, нормальная практика, и такое тоже практиковалось. Но то, что там впервые, первая часть вот этой там рассуждений, ну, я с этим полностью не согласен, потому что я знаю тоже, откуда ветер дует. Не надо никаких 10 и большое количество оргазмов. Нужна чистая, искренняя любовь. Это такое, знаете, градация женщин. По какой градации? Я не понимаю, что значит средние женщины, да, там, что по размеру груди. Я так думаю, по выносливости. По выносливости. Интересно, к какой градации относит себя Валерий? Ну, в принципе, я отвечу. Хорошо, идем дальше. Вопрос от справедливости. Любомир, а вы по любви женились или свахи подобрали? Да, вот ты обещал про современных рассказать инглян. Вот рассказывай давай. Современных инглян все очень просто. Так же просто, как и у обычных людей. Говорить о том, что какие-то свахи мне что-то подбирали, нельзя. Это будет враньем. Потому что сейчас не существует ныне общин, где можно было создавать различные семейные союзы. Наши предки, у них было не только там вариант, когда со свахами, да, там приезжал свадебный поезд из соседнего села или из этого же села. Были и весевые семейные союзы, когда, например, приезжали на день Бога Купала, и возле двух огненных солярников бегали мужской хоровод и женский. И там в определенный момент они останавливались спинами. Если поворачиваясь в одну сторону, то считалось, что они богами, значит, боги их заметили и говорят, ну, присмотритесь друг к другу. И они ходили всю ночь, общались. Вот. Я свою супругу повстречал, как и все, на просторах, ну, как многие, на просторах интернета. Я тогда работал в шахте, мы начали списываться, потихонечку изучать друг друга. Потом я приехал. Ну, мы там тоже начали общаться. Какое-то время просто общались. Вот. Потом, ну, мы просто понимаем, что как бы общение это все хорошо, но нужно дела делать, род возрождать. Вот. У меня чувства к ней проявились, у нее ко мне. И мы живем до сих пор вместе, все хорошо. Так что тут никаких свах и ничего экстра сенсорного не было. Единственное, что я смотрел на нее и понимал, что это мать моих будущих детей, что мое сердце принадлежит ей, моя честь принадлежит ей. То есть я сразу вопрос доверия ставил на первый план. Ну, зная немножко законы юджизма, я знал, на что смотреть. И мой совет мужчинам: нашли свою женщину, просто представьте ее матери своих детей. Ставили, то можно дальше задумываться. Но не надо, сломя голову, пытаться что-то там где-то создавать, что-то пытаться. Нет. Нужно спокойно ко всему относиться. Вас никуда не торопят. Будет гораздо хуже, если вы быстро сойдетесь и быстро расстанетесь. Так что как-то так. Замечательно. Я могу сказать, что по поводу интернета это вам повезло. Потому что даже... на собственном опыте могу сказать, и опыт других людей, что очень много приходится перелопатить чего-то такого негативного, и найдешь или не найдешь своего человека, это вопрос спорный. Но я считаю, что вам повезло. Ребят, это не был какой-то сайт знакомств. Нет. Это просто мы собирали группу для тех, кто хочет изучать инглиизм, и те, кому нужны знания. Понимаете? Тут вопрос ведь в том стоит. Ну, это мог быть и не интернет. Я мог с ней на каком-нибудь славянском празднике познакомиться. Понимаете? Это без... Где угодно. Вопрос в том, что подобное притягивает подобное. У меня был запрос, и Вселенная этот запрос удовлетворила. Просто правильно задавайте запросы у Вселенной, всегда есть ресурсы. Многие женщины не задумываются о том, что достаточно посидеть, продумать образ своего мужчины, продумать свою трансформацию, купить тапочки нужного размера, ну, которого они там представляют, да, для своего мужчины, и поставить перед дверью. И ждать, когда он придет за этими тапочками. Это же тоже лайфхак. Слушай, здорово. Обязательно воспользуемся твоими советами. И вот нет, подожди. Так ты у нас невеста на выданье же, насколько я знаю, да? Так да, можно и так сказать, конечно. Мужчины. Там, ну, Валерий Лавриненко, ему... Придется, наверное, большую трансформацию сделать, но имейте в виду, Елена у нас девушка холостая. Любомир, ты знаешь, я сейчас зачитаю ряд вот таких теплых слов. Благодаря тебе здесь целый поток Светлана мне прислала пожеланий добрых и хороших слов и признаний. Поэтому я не могу просто их не зачитать. Справедливость мыслеобразно пишет. У меня девушка смотрит и пожелала передать: Елена, мы тебя любим. Илья Ласун: Елена, люблю. Справедливость: Еленушка, я желаю вам любимого мужа. Кирилл Корюшин: так, это у нас уже вопрос идет, сейчас его зачитаю. Василий Васильевич пишет: признаюсь, Елена, в любви к тебе. Хотел после передачи, но Любомир убедил. Старик Хатабыч: Елена, ты прекрасна. Поэтому я благодарю тебе за то, что ты вдохновил наших слушателей. И низкий поклон вам, друзья. Я принимаю с благодарностью ваши потоки любви и ваши такие хорошие, добрые слова. Благодарю. Сегодня я могу сказать, что сегодня мне признались в любви. Так что вот. Вот видишь, не один раз ты теперь купаешься в этой любви. И теперь ты должна ее излучать. Вот. А кто любовь излучает, тот ее к себе получает. Ну хорошо. Все-таки сегодня у нас эфир заявлен по другой теме, поэтому идем дальше к вопросам. Кирилл Корюшин. Разве принятие не должно быть взаимным? Это про то, что вот, ну я не знаю про что, но я так полагаю, что опять же женились по любви и без любви. Ну нет, я думаю, тут больше про отношения мужчины и женщины. Вы знаете, главное, это же женщина выбирает. Вы последний эфир смотрели с отче, да? Там он хорошо же сказал. Он сказал, что женщина выбирает. Женщина выбирает и принимает. Да, мужчина, конечно, он делает выбор тоже. Но она делает все, чтобы он как бы, да, сделал выбор, но... Первому все-таки делает она его. И ну, это даже по-своему чудесно. Это чудесно, потому что ну, ты такой думаешь. Знаешь, я сидел, размышлял со своей супругой любимой. И такой, а ведь я всего лишь дал ответную реакцию на ее запрос. Ну, то есть она выбрала меня. И здесь то же самое. Поэтому... Принятие, ну, оно нужно со стороны женщины. Конечно, и со стороны мужчины, но в меньшей степени. Придем. Да, идем дальше. Светлана Шереметьева, реплика. Публичные дома – это результат деградации и разрушения семьи. Секс и христианство ни при чем. Еще раз, какие дома? Публичные дома. Публичные дома. Это результат развращения семьи. Деградации и разрушения семьи. Но в первую очередь авраамические религии этому очень сильно поспособствовали. Секс считался греховным занятием. Поэтому совершать грех нужно с греховными людьми. То есть там, с женщинами легкого поведения. Поэтому нет, это проекция непосредственно авраамических религий. Но нужно отличать религию от мировоззрения, да? Все-таки есть действительно люди-христиане, которые соблюдают закон христианский, да? Законы христианские, соблюдают отношения, относятся к миру, как Христос заповедовал. И они, в принципе, от нас не особо-то чем отличаются. Понимаете? А есть, когда попы или различные там какие-то пророки в свое время трактовали свое видение отношения там ислама или там христианства. Не только христианство создавало публичные дома. Ну, то есть не только именно из-за этого, да, из-за христианского такого отношения, что секс – грех. В исламе тоже очень много было. Есть такая книга «Лекарь, ученик Авиценны». Там основано приблизительно на реальных событиях. Почитайте, там древняя Персия, исламская, и там просто, там он описывает, автор, что вечером, значит, начинается там вакханалии, оргии, там, и мужские, и женские. Ну, то есть, вот. Из-за каких-то запретов, из-за табу, люди, ну, всегда есть такие люди, которые падки, да, начинали вестись непотребства различные. Вот. Так что вот как-то так. Светлана Шереметьева продолжает. Реплика. Поклоны бить – это метод убирания эго и гордыни. Оральные ласки ни при чем. Переворачиваете суть, автор? Ну, пускай каждый думает так, как он хочет. Я всего лишь сказал так, как упоминается и в народном фольклоре, и в некоторых даже источниках, кстати, христианских. Лариса Панфилова. Вопрос. А мужчина поклоны женщине бьет? Да, почему нет? Почему нет? Это же все довольно обоюдно. Что в этом такого? Вы открыты должны быть как мужчины, так и женщины. И у наших предков это было, представляете? То есть обычно говорят, ну вот как там, да было все, да? И кунилингус у них был. Че вот такие витиеватые вопросы? Давайте называть все своими именами. Почему я не могу? Ну то есть так рассуждали в древности люди. Почему? Это же, знаете, сейчас к этому относятся гораздо хуже, чем в древности к этому относились обычные люди. То есть из этого не делали что-то там. Там оральные ласки, как это вообще возможно? Нет. Были открыты. Так что вот так. Медоед Барсук, вопрос. Есть слушок, что семя извержения так или иначе нас изнашивает, и мы живем меньше. Есть методика оргазмов с сохранением семени и как результат сохранения сил, бодрости и энергии. Но я думаю, ты уже ответил на этот вопрос. Да, поменьше слушайте всяких верцев и не будете нести вот эту ерунду. Любовь – это достаточный инструмент. И любая женщина, которая искренне вас ведает, она будет восполнять вашу энергию в автоматическом режиме. А не там вот это. Знаете, я читал эти статьи. Это бред, который написал человек, который, ну, вообще, мне кажется, с извращенными фантазиями. Там женщина должна испытать 10 оргазмов. Там, ну, в общем, там здравомыслия нет. Валерия Лавриненко, реплика. Тема важная. О правильном энергообмене между полами и появлении творческих сил. О навязанных религиями искажениях. Но древнерусским тут и не пахнет. Банальный уровень плейбоя с секта уклоном. Что-то скажешь на это? Всяко волен верить по душе. Я считаю, что ну, у каждого должно быть свое мнение. У него оно такое. Просто мое мнение подкреплено ведами, а его чем? Ну, так что тут и такая точка зрения нужна и важна. Я ее принимаю. Медоед Барсук, важно ли заканчивать соитие оргазмом? Конечно, мы об этом разговаривали сегодня. Непосредственно ради этого и нужно делать соитие. Только если это настоящий оргазм, а не эвуляция. Не надо путать эвуляцию с оргазмом. Я уже говорил. Сергей Бормотов. Где и как и где искать суженую? На рынке. Вот ты приходит. Вот поделился собственным опытом, да, уже мне тут клич если... кликнул. А вот Сергею помоги найти суженую. Если не поможет сходить на рынок и найти суженую из представленных товаров, но можно воспользоваться институтом стерв на худой конец. Конечно, я шучу. Я уже говорил, куда делись настоящие женщины? Ушли к настоящим мужчинам. Если вы надумали искать себе, ну, вот так вот. А, мне нужна женщина. Кусок мяса. Сходите на рынок и купите его. И все. Если вы хотите реально ладушку, вы должны стать ладом. Вы должны стать ладом. Ну, хорошо, сварогом. Вы должны соответствовать ей. Многие говорят, вот, мне вот так вот, смотри, какая идет. Ух, какая славянка. Там то, сё. Так вы же её не потянете. Вы сами-то готовы её потянуть. Нужно работать и трудиться над собой. Нужно готовиться. Вы хорошо. Знаете, это большая проблема для многих сейчас славянских мужчин. Они ищут. Они ещё себя не нашли, но они уже ищут себе второго человека. Половинку. То есть они ещё за себя даже ответственность не взяли. Иногда смотришь, а у людей... Они еще даже своим телом не занимаются. Понимаете? Для чего нужна женщина? Для того, чтобы рожать детей правильно? Ну, по большому счету. Понятно, там, любовь, шуры-муры, там, веселее живется и так далее. Это все понятно, хорошо. Но по большому счету, стратегически важная задача встречения мужчины и женщины – это рождение, воспитание детей. Для этого нужно крепкое тело. У многих мужчин оно сейчас не крепкое. Ну, вот как-то так. Хорошо. Медоед Барсук. Получается, соитие – это прогон, дополнение энергии и обмен энергиями. Откуда берутся извращенцы? Благодарю. От мутаций, от различных вирусов сознаний. Когда мы находимся в среде, которая полна различных извращений, образов перевернутых, да, те же... Можно даже порнофильмы не смотреть. Достаточно там смотреть МТВ, где полуголые девушки в клипах танцуют, или где-то еще наслаждаться там. Ну, найти можно. В интернете это везде есть. Оно так работает. Вызывает инстинкты у людей. Голое тело показывают. И мужчина смотрит, а и даже женщина. И поэтому к такого рода информации нужно относиться крайне настороженно. И не только порно или какая-то эротика. Нет. Например, какие-то матершинные песни, какие-то фильмы про деградацию людей. Это все переворачивает ваши руны и внедряет в вас вирусы сознания. И тогда человек становится извращенцем. Вот и все. Ну, это даже не он. У него просто... Эти вирусные алгоритмы в нем работают. Вот и все. Ну, хорошо. В частности, это сейчас касается порнофильмов, я думаю. Елена Беликова. А оргазм возможен без соития? Испытывала состояние, которое вы описали, но это было не связано с сексом. А вот в сексе такого никогда не было. Да, конечно. Оргазм возможен и без соития. Достаточно. Вы можете просто наблюдать вокруг себя каких-то стоите, то есть вы будете с ней соединяться и можете испытать оргазм. Но для этого нужна очень серьезная мыслеобразная подготовка внутри себя. Как правило, это удается редко. Партнер же в этом случае выступает вам, ну, самым настоящими вратами в мир оргазма. Поэтому, да, можно и, ну, в саите оно как-то быстрее, наверное, получается. Медоед Барсук. Реплика. Огромная благодарность за важную и нужную тему и возвращение ее в русло сокровенности, ценности и понимания процесса. Про расчесывание волос сильно, обязательно применим. Благодарствую и тебе, дружа, или другиня. Да. Смотри, по поводу, кстати, расчесывания волос. Это полезно, даже если ругаетесь вы с супругой. Ну, ругаетесь. Посадил ее, конечно, когда она там успокоилась уже. Посадил, взял гребень, у вас должен быть специальный гребень. И гребнем начинаешь ей расчесывать волосы. Ты начинаешь приводить ее, заземлять. И она будет потихонечку благо. Идем дальше. А Светлана спрашивает, а женские оргазмы во время сна от чего бывают? Я не знаю, ребят. Тут надо смотреть, что снится. Это ж не просто так, вот ты раз проснулась. Это говорит о том, что переизбыток сексуальной энергии, что женщина наполнена, что это сосуд полон, который переливается. Эту энергию сексуальную можно трансформировать. Ее можно трансформировать в какое-либо занятие, связанное с созиданием. Вышивка, ну это если берем женщин, какое-то рукоделие, да, готовка, например. У мужчин тоже же такое бывает, вот как, например, от рукоблудия, да, избавиться. Начинай просто заниматься каким-то ремеслом, и как только есть какое-то желание, похоть какая-то просыпается, иди к этому ремеслу и консолидируй эту энергию в это ремесло. Тогда это будет очень хорошо для энергетической, вообще для твоего энергетического скелета как такового. А когда будет перегруз, ну вот когда вот она переливается, не очень хорошо. Антоха, какими словами правильно называть процесс и чувство? Последнее время понимаю, что не знаю слов для описания чувств. Вы знаете, настоящие чувства, их можно даже не озвучивать. Их можно... Их почувствуют. Чувствуют. Им не нужны слова. Они же чувства. Если ты что-то чувствуешь другому человеку, он обязательно почувствует. Можно, конечно, как в чеченских семьях принято. Там не говорят, там вы не услышите, там, хеллоц, да, там, любимая. Там скажут, о, та, которая подарила мне, там, трое детей. Она ему, вот тот, который пустил меня в свой дом. Можно, конечно, так пафосно общаться. Ну, это у них такие традиции. Я не осуждаю ни в коем случае. Но расширять свой словарный запас. Если, там, можно же по-разному даже в любви признаваться, там. Очарования твоему предела нет, а красота твоя подобна солнечным закатам. И сравнивать с прекрасным только я могу тебя. Безумно очарован я тобою. Услышь мои слова, дай шанс мне сблизиться с тобою. Я безумлю без тебя. О, Лена, я люблю тебя. Ура! И Любомир тоже признался в любви. Ну, замечательно. Чтобы в сторонке не стоять, раз у нас сегодня такой... маленький флешмоб. Да, это прям вообще... Да, так, надеюсь, меня не выгонят. Как говорят, сегодня. Огонь. Да, я тоже надеюсь, что тебя полюбят сегодня ночью. Да, поведают. Меня да, полюбят. Полюбят, я думаю. Кирилл Корюшин. Любомир, огромная благодарность за освещение темы. Можешь ли еще рассказать про прикладные конкретные техники? Про настройку друг на друга до и во время соития, например. Смотрите, чтобы мы сейчас не занимались тавтологией, чтобы этот эфир не на 4 часа растянулся, я посоветую так. У нас есть группа «Аукмир» ВКонтакте. Сейчас там, по-моему, кстати, идет часть трансляции. Вот. Сейчас Светлана Я ее попрошу скинуть в чат, там, где идет переписка, ссылку на эту группу. В общем, там есть такие голосовые, я их специально записывал, как голосовые саити, несколько частей. Там есть различные практики. Голосовое фарна непосредственно. И различные другие. И там вы сможете и про техники узнать, и много чего еще прослушать попутно. Это все основано на юджизме, на древнерусских рунических алгоритмах и много на живом слове вет. Просто через мой голос. Там больше 700 голосовых. Милана Солнышкина, а любовь бывает без секса? Ведь можно же любить и без секса. По-моему, эта любовь даже крепче и чище, чем секс. Марина, Милана, мы ответили на этот вопрос. Да. Поэтому я рекомендую, да, переслушать эфир. И во второй части эфира Любомир уже подробно очень отвечал на этот вопрос. Поэтому пойдем дальше. Вопросов много еще. ВМ, вопрос. Как наши предки боролись с телегонией? Что нам делать с этим недугом сегодня? Ну, начнем с того, что вопросы телегонии – это непосредственно вопросы законов Рита. Наши предки боролись очень просто. Они соблюдали законы родовой истины твердо асов, то есть Рита, где контролировалось различное как вступление в половую связь, так и контролировалось семейные отношения и вообще детородные отношения в том числе. Поэтому наши предки, соблюдая законы Рита, боролись с телегонией тоже. Но сейчас очень сильно этот тоже момент распиарен, и многие считают, ну, это каким-то первоочередной проблемой. Это не первоочередная проблема. Да, это проблема, и нам придется ее решать в будущем. Точнее, даже не нам, скорее всего, а нашим с вами внукам или правнукам. Да, мы должны соблюдать чистоту наших родов. Вот. Вы знаете, как говорят чеченцы? Они на официальном уровне так и говорят, что у нас принято, что чеченцы только с чеченками, а чеченки только с чеченами. И в этом ничего зазорного никто не видит и никто не говорит. Мы должны брать принципы, которые еще работают на Кавказе, и внедрять их в свою жизнь. Изучают законы Рита. Вот и все. Так что как-то так. Кирилл Корюшин. Как достичь апогея во время саития? Можешь конкретную технику сейчас озвучить? Хотя бы основы, тезисно. Как достигнуть саития? Да, ты тоже уже сказал на канал. Все да, техники. Все, зайдите, там просто это будет более систематизированная информация, более точечная. Зайдете, там 20-25 минут прослушали голосовое и узнали там вторую, третью часть, саити. Она недавно там, кстати, выходила. Часть. Станислав Долгих. С какого возраста разговаривать с детьми о саити? Угу. Начинайте разговаривать с детьми с самого раннего возраста. Самого. Не надо с ними вести шокирующие беседы. Нет, но они должны с самого раннего детства понимать, откуда дети берутся. Конечно, это там не 2 года, не 3. С 4 лет уже можно. Уже можно потихонечку им начинать объяснять, что, как, почему. Понимаете? Ведь наши предки, когда детей отдавали бабушкам и дедушкам в лельный день, в четверг, я не думаю, что дети не знали, чем мама с папой занимается. И они наоборот, дети будут видеть, что мама этим занимается с папой, а папа занимается с мамой. Все. По-другому вариантов нету. Поэтому с самого раннего возраста. Чем раньше, тем лучше. Ну, конечно, все корректно и аккуратно. Благо, сейчас разные книжки имеются. Вот и все. Аня, полигамия после войны оправдана? Я уже сказал, вот если, вот представьте, что ситуация, да, ну крайне, там осталось, там, я не знаю, на одного мужчину, там, 13 женщин, 13, да, ну, естественно, там процесс полигамии, он будет сам собой он там проснется. Ну, нужно рода восстанавливать. Понимаете? Он сам собой там родится. Не надо ничего пытаться искусственно внедрять. Уточните, после какой войны? У нас сейчас что, война была? Нет. Да, был, войны у нас всегда периодически, но вот так, чтобы... Вот, Любомир, подожди, я как раз тебе зачитаю следующий вопрос про сейчас. Вот как раз Светлана Шереметьева спрашивает то же самое. Лихая година уже сейчас. Полигамия, по вашему мнению, не поможет возрождению народа? То есть это вот, по сути, можно в один вопрос. А лихая година сейчас? Что-то я не вижу лихой годины. Вы сейчас смотрите меня спокойно по интернету. Наверняка у вас дома в холодильнике все есть. Наверняка деньги тоже есть. Как-то ж вы платите за интернет. Где лихая година-то? Может, она в голове? Может быть, надо вот с чем бороться? С лихой годиной в голове? Сейчас идеальное время, чтобы развиваться. Сейчас можно заниматься чем хочешь, ну, в рамках закона. Да и многие не в рамках закона занимаются. К чему мы, конечно же, не призываем. Но смысл остается тем. Поэтому нет сейчас никакой лихой годины. До лихой годины нам еще, слава богам, далеко. Вот когда на одного мужчину будет 10 женщин, вот тогда, друзья мои, нужно будет задумываться. Да и то, по традициям, соблюдая традиции инглизма, они устраивают. Вот одну взяла, одна одного родила, вторую взяла, она тоже там родила там одного. Нет, по традициям. С одной сначала дошла, потом с другой. С позволения своей супруги. Вопрос Любомиру от Грифа. По всему миру города античной архитектуры, статуи, скульптуры дошло до нас с прошлых времен. Судя по скульптурам, в то время не было табу на обнаженное тело, и отношение к нему было как дышать. Это наследие наших предков или только отголоски? Доброго здравия, Гриф. Братские тебе объятия, друга. Значит, что по поводу обнаженки, да, в античности? Надо понимать, что отношение людей к голому телу сейчас... И тогда, как ты правильно заметил, это земля и небо. Сейчас мы стыдимся, и в частности, это главная причина, наверное, той самой похоти. Почему-то мы сейчас, нам сложно представить, например, что предки вместе в бане могли помыться. То есть мама, отец, бабушка, дедушка, дети, все могли помыться в бане. Потому что для нас, ну как... Знаете, я вот, у меня есть мой учитель, я к нему приезжаю под Новый год в деревню. Это старый уже дед, ему уже очень много лет. И вот я иду в баню, и там как бы мы моемся. Ну вот мы заходим в баню и моемся. Женщины, дети, мы все моемся. И один парнишка пришел, новенький, ну и тоже снимает портки. И в трусах. И дед его спрашивает, а ты что это в портках? Ну, как-то это, ну, хочешь. Он говорит, ну, мне, я как-то стесняюсь. Он говорит, а ты что? Ты сюда пришел что, трахаться, что ли, пришел? Или париться? Или мыться? И понимаете, это главный вопрос. Потому что в античности, да, вот эти все статуи, они показывали вот эту прекрасную красоту нормального здорового тела. Это был образ. Никто не стоял и не занимался, ну, может, кто-то где-то и занимался анонизмом там, на голую скульптуру там, какую-нибудь. Нет, их делали для образа. А сейчас нам понавешали кучу табу. Из-за этого мы поменяли отношения, плюс похоть, вирусы сознания. И мы сейчас это воспринимаем, ну, как-то так. Конечно, есть пережитки Кали-Юги и Ночи Сварога. Например, там где изображены на храме в Индии сцены группового секса. Это не очень хорошо. Это, но опять же, там совсем немножко другая культура была. А вот. И там еще нужно покопать. Поэтому нам нужно отношение древних к своему телу. Я, если, знаете, Ну, в моей семье никогда не было что-то там зазорного, чтобы мама у меня как-то пряталась в квартире. То есть всегда ее тело, в принципе, было открыто. А я как бы, в принципе, увидел женское тело. Лучше его увидеть, я не знаю, у своей мамы, чем... Это не должно вызывать похоть. Если это вызывает похоть, то это деградация. Это обычное тело. Так дали боги. Все. А то, что нам сказали, ну, вот, что вот это вот чисто по-христиански, да, ну, вот нельзя тогда вот. Нужно вот одетыми вот. Девочкам так нельзя делать, мальчикам так. До 12 лет вместе бани мальчики и девочки мылись. До 12 лет. И называли их чадо, потому что у них не было, даже по их по половому признаку не разделяли. Чадо, оно мое. Так что как-то так. Да, грифу отдельный респект. Про детей далее продолжаем. Анна, вопрос. Как предки выбирали своему ребенку пару? Родственные союзы допускались, например, троюродные, брат и сестра? Нет, ни в коем случае. Никакая родственная связь вообще не допускалась. Дело в том, когда вы... Когда случается межродственное отношение даже в пятом, в шестом или в десятом колене, это откладывается на энергоинформационной оболочке всего рода. Дело еще в том состоит, что поскольку весь род он как бы состоит под одним единым энергоинформационным полем, когда случается людей из одного поля соития, по идее, да, мужчина и женщина встречаются, у них они создают свое еще поле. Они его расширяют. Здесь расширение не может быть. Оно может только поломаться. Ни в коем случае законы Рита это регулировали очень хорошо. Нельзя такого допускать. Это все. Это ну, даже если не в этом поколении, то в следующем. Где-то это каким-нибудь сюрпризом или боком выйдет. Кирилл Корюшин. Есть ли техники, которые бы отключили мозг женщин во время соития, чтобы они не думали о чем угодно постороннем, а были вовлечены в процесс всем существом? Техники. Лен, как ты ему ответишь, как женщина? Есть такие техники? Есть любимый мужчина, который очень интересует женщину и желанный для нее. Есть еще дубина там. Я не знаю, побольше дал там по голове, все. Женщина больше не думает. Конечно, я шучу. Ну, мне кажется, если во время занятия любовью, да, во время соития, у вас женщина начинает о чем-то другом думать, значит, вы, как мужчина, делаете что-то не то. Задумайтесь. Тут все, а техники есть разные. Кто как умеет. Солнышко в руках. Интим с мужем почти пропал. Вот тоже подобная ситуация, да? Совсем его не хочется. А когда я хочу, он не хочет и отказывает. А если я не хочу и отказываюсь, он ведет себя потом грубо. Хотя я так обычно не реагирую, но в основном не отказываюсь. Но мне надо больше, чем ему. Как с ним поступить? Терпеть или менять мужа? Уже наконец-то, да? Менять мужа, да, сильно, сильно. А сделайте то, что я вам сказал. Найдите, выделите один день. Я так понимаю, вам тяжело вместе находиться? Но это же даже не вопрос секса. Вам просто находиться вместе тяжело. Вам нужно побыть один день вместе, в одной квартире, отключить все информационные носители, раздеться, расслабиться. Поухаживать друг за другом, расчесать волосы, в конце концов. И, возможно, это все вернется. Потому что, ну, тут опять же стоит вопрос какой-то принципиальности. В ваших отношениях что-то сломалось. Перестаньте ждать интима. Сделайте, если это получится, сделайте. Если не получится, то не ждите интима. Просто не надо говорить «я не хочу». Просто живите... Делайте то, что должно, как ладушки. И поверьте, он рано или поздно где-нибудь у вас схватит. Вот. Любомир, вопросов больше нет. Поэтому предлагаю завершить эфир. И, как всегда, по нашей доброй традиции, скажи несколько слов для наших слушателей и зрителей. Я сегодня пожелаю вам, друзья мои, я желаю вам всем настоящей искренней любви, чтобы вас ведали, любили, чтобы случались в вашей жизни оргазмы, рождались дети от этих оргазмов, чтобы у вас все было так хорошо, как у наших предков. Благодарю вас за вопросы, любви и мира. И мы благодарим, Любомир, тебя за участие в эфире. Отдельная благодарность от меня лично. И благодарность от слушателей за вопросы, за ответы на вопросы. В очередной раз Любомир встряхнул нас. Благодарим вас, уважаемые слушатели, за участие в эфире, в жизни Народного славянского радио. Также от меня лично благодарность за ваш посыл добрый. Друзья, вместе мы – сила быть добру. Така бысь, така си, така будь. Народное славянское радио. Для пытливых умов.